«Что будешь пить?» — спросила Кендерша. Рейслин посмотрел на грязные стаканы, которые посетители брали из рук еще более грязных овражных гномов, и решил, что пить он не хочет. «Эй, водоворот!» — пронзительно закричала Мэри, перекрывая общий шум и вопли. «Скажи сутулому, что мой друг Рейст хочет попробовать твой особый коктейль!» Ее крик предназначался единственному, кроме Рейслина, человеку в заведении, уродливее которого магу еще не доводилось встречать. Водоворот был ростом с минотавра и столь же широк в плечах. Смуглый, с черными глазами, едва видимыми под густыми бровями, с длинными черными волосами, свисавшими за плечами сальным хвостом, он был одет лишь в кожаный жилет и штаны, заправленные в высокие сапоги. Больше он не носил ничего, ни рубашки, ни плаща, и даже лютой зимой предпочитая ходить с голой грудью. Черные глаза водоворота мрачно разглядывали Рейслина с самого его появления в таверне. После крика Мэри он медленно поклонился и прошептал что-то на ухо сутулому, который чуть пошевелился и подставил две кружки под струю из нижней, меньшей бочки. Водоворот самолично взял кружки и двинулся через толпу, раздвигая ряды драконидов, расталкивая гоблинов и расшвыривая вражных гномов. При этом он ни на секунду не спускал глаз с Рейслина. Он присел на другой конец скамьи, которая застонала под его огромным весом, а Рейслин при этом едва не оказался в воздухе. Одну кружку водоворот поставил перед магом, а другую перед собой. «Это мой друг Рейст», — сказала Мэри. «Я тебе говорила о нем». «Рейст, а это водоворот». «Рейст», — снова поклонился водоворот. «Меня зовут Рейстлин». «Рейст», — нахмурился водоворот. «Выпей». Маг сразу узнал острый запах гномьей водки и решительно отодвинул кружку. «Спасибо, не надо». Водоворот запрокинул голову и выпил свою порцию единым духом. Казалось, он просто забросил жидкость в горло. С громким стуком поставив кружку на скамью, он снова впился взглядом в лицо Рейстлина. «Я сказал, выпей, Рейст». Темные брови великана угрожающе съехались к переносице. Водоворот выпятил челюсть. «Или такой могучий маг-шмаг считает нас недостойной компанией?» «Нет, Рейст так не думает!» — крикнула Мэри, яростно подмигивая магу. «Верно, Рейст!» Рейстлин взял кружку, поднес ко рту, поморщился и выпил. Огненная жидкость прокатилась по горлу, так что на секунду он забыл, как дышать. Из глаз покатились слезы, маг глухо закашлялся. Мэри немедленно сунула ему в руку платок, который у него же и позаимствовала. Рейстлин кашлял и давился, не сводя глаз с водоворота, а Мэри услужливо колотила его по спине. Водоворот тем временем пнул пробегавшего мимо овражного гнома и заказал то же самое еще раз. «Допивай, Рейст, сейчас еще принесут». Рейстлин обреченно поднял новую кружку, но пальцы вдруг перестали его слушаться, и кружка выскользнула и разбилась об пол. Двое овражных гномов немедленно убрали осколки, а затем, встав на четвереньки, вылизали остатки водки. Маг повалился на скамью, его глаза слипались, а тело одеревенело. Водоворот фыркнул. «Слабый и тощий», — прокомментировал он. «Я же говорил, не стоит связываться». «Да нет, с Рейстом все будет путем. Он просто не привык к доброму пойлу», — возразила Мэри. Тем временем водоворот приподнял голову Рейстлина за волосы. «А он не притворяется?» «Не думаю», — сказала Мэри, изо всех сил ущипнув мага за руку. Юноша не отреагировал, и даже веки его не дрогнули. «Он в полной отключке». Водоворот поднял тело Рейстлина со скамьи и закинул себе на плечо с такой легкостью, словно это был овражный гном. «Береги его, вот», — произнесла Мэри. «Это я его нашла. Он мой». «Вы, кендеры, всегда что-нибудь найдете», — пробормотал водоворот. «Вечно тащите домой всякий хлам». Он поглубже нахлобучил капюшон на голову Рейстлина и потащил того прочь из волоса тролля под общий смех и шутки о тупых людях, которые не умеют нормально пить.